растерявшись от изумления. Англичане послали было вдогонку смелым животным несколько выстрелов, но, увидев, что пони без седаков, перестали обращать на них внимание. Преследователи, разумеется, также слышали свист. Но их отряды находились довольно далеко друг от друга, и поэтому они не могли определить место, откуда он доносился. Больше того, каждый из отрядов принял свист за сигнал другого отряда к атаке, и все они поторопились сойтись в той точке, где никого уже не было. Нельзя не признать, что для троих ребят, один из которых был к тому же ранен, это был блестящий маневр. К несчастью, опасность еще не миновала. Пони примчались к ним, как вихрь. Немного привстав, сорвиголова остановил их легким прищелкиванием языка и в какие-нибудь 2 секунды развязал стремена. «В седло, Поль!» — скомандовал он. «Не заботься обо мне и скачи прямо в лес!» А пока маленький бур садился на лошадь, он поднял Фанфана, усадил его верхом на холку пони и, вскочив позади раненого в седло, устремился за буром. Англичане, поняв, наконец, что их одурачили, послали вслед беглецам, мчавшимся как ветер, залп проклятий, открыли по ним адский огонь. Пули свистели, выли, жужжали вокруг молокососов, срезали стебли трав. Музыка была не из приятных. Пока одни англичане стреляли, другие возобновили погоню. Каких-нибудь 5-6 минут, и беглецы достигнут леса, где их ожидает спасение. Да, но 5 минут. Внезапно лошадка Поля отпрянула в сторону, зашаталась и чуть не упала. На левом боку животного показалась длинная струйка крови. «Держись, Поль! Твой пони ранен!» — крикнул Сорвиголова. Бур и сам уже почувствовал, что лошадь под ним оседает. Напрасно он подбадривал ее голосом и вонзал ей в бока шпоры, боясь, что пони упадет, и стремясь продвинуться как можно дальше, Поль стал даже покалывать его ножом. То и дело спотыкаясь, доброе животное пробежало еще 300 метров, потом зашаталось и тяжело повалилось на землю. Изо рта и ноздрей его показалась кровь. «Бедный Коко!» — всхлипнул Фанфан, обожавший своего коня. А маленький бур, этот ловкий наездник, успел уже соскочить и стоял целый и невредимый. Остановив своего пони, Сорвиголова крикнул: «Вскарабкайся позади меня, Поль, и держись крепче, чем мы хуже сыновей Эмона!» Уставший и перегруженный пони уже не мог бежать так быстро, как до сих пор. И хотя до леса оставалось не более 300 метров, расстояние между беглецами и англичанами уменьшалось с каждой секундой. Раздался новый залп, и Поль, застонав, скатился в траву. Правда, он тут же вскочил и крикнул, догоняя товарищей: «Ничего страшного, я только обезоружен!» Пуля угодила ему между лопаток, но, по необыкновенно счастливой случайности, сплющилась, ударившись о дуло ружья, причем искривила его и разбила ложе приклада. Еще 150 метров. Англичане приближались, улюлюкая, с неистовыми криками «Ура!» Еще бы! Что за чудесная охота! Маленький бур бежал по траве вслед за пони. Но трава теперь была уже не такая густая и высокая. А тут еще пони, попав ногой в разрытый муравейник, упал на колени, и Сорвиголова с Фанфаном, перелетев через его голову, шлепнулись оземь в шагах в шести от него. Полуоглушенный Сорвиголова мгновенно вскочил, но его товарищ лежал без сознания. «Сдавайтесь! Сдавайтесь!» — заорали англичане. «Ни за что!» — гаркнул им в тон Сорвиголова, наводя на них свое ружье. С изумительным хладнокровием он выстрелил три раза подряд и сшиб с коней трех мчавшихся впереди англичан. Потом, передав свое ружье Полю, он произнес: «В магазине осталось еще четыре патрона. Задержи врага, а я унесу Фанфана». Фанфан по-прежнему лежал без памяти. Сорвиголова поднял его и побежал к лесу. Он уже почти достиг опушки, как вдруг всего в нескольких шагах от себя услышал раздавшийся из леса громоподобный голос: «Огонь!» И в то же мгновение он очутился среди дыма и пламени. Со всех сторон громыхали выстрелы. Капитану Сорвиголова показалось, что он в настоящем аду.